и, прислоняя картину к фонарному столбу около Александровской колонны, они пересекали в это время пустынную площадь Зимнего дворца, сказал: «Я вижу, что проговорился, и хочу вам сказать прямо. Я не Казаринов, я Дашков». И опять ему пришлось в общих чертах пересказывать невеселые подробности своей жизни. Кончилось это неловкой сценой. «Я вам не дам нести картину. Отдайте, если так», — вдруг сказала Ася очень воинственно. «Позвольте, почему? Нельзя носить такие тяжести, если было ранение». «Ксения Всеволодовна, ведь уже 9 лет прошло». Он чуть было не стал откровенничать, как грузил тяжелейшие бревна в Соловках и в Кеме с утра до ночи, да еще по пояс в воде. Но успел подумать, жалобится, и посмотрел ей прямо в глаза. Странные были у нее глаза. Их светящийся центр, казалось, находится впереди орбиты и, накладывая голубые тени, озаряет лицо и лоб. «У вас кто-нибудь оставался здесь? Кто-нибудь встретил вас, когда вы вышли из лагеря? Мама или папа или сестричка?» «Никто. У меня все погибли». Секунду она не сводила с него испуганного взгляда и вдруг залилась слезами, прижавшись головой к фонарному столбу. «Я не знала. Я ничего не знала. Простите, что я говорила с вами, как с чужим». Олег подошел к ней вплотную и застыл. «Не огорчайтесь, милая. Не я один. Я думал, вам это все известно, иначе не заговорил бы. Вытрите ваши глазки и пойдемте, а то в самом деле опоздаем». Она все еще всхлипывала. Очень медленно стала успокаиваться. Олег опять поднял картину, и они пошли. В Эрмитаже он остался ждать ее в вестибюле. Очень скоро она вернулась, волоча за собой картину. «Эта курица такая несчастливая. Который раз я ее ношу в разные места, и всегда неудача. Сначала сказали: прекрасный экземпляр, подлинная Голландия, 17 век, оцениваем в 2000. Я как на дрожжах подымаюсь и вдруг слышу: но у меня душа в пятке. 17 век у нас представлен очень многими экспонатами, и в приобретении данного Эрмитаж не заинтересован, предлагайте любителям. Как вам это понравится? Где я возьму этих любителей? Что ж мне теперь делать?» «У вас острая нужда в деньгах?» — спросил Олег. «Через неделю у меня день рождения, 19 лет. Недавно были именины, а их не праздновали. Бабушка сказала: не до того. А день рождения обещала отпраздновать. И обещала мне белое платье. Английские блузки уже так надоели. Теперь ни платья, ни вечеринки не будет». Она была так очаровательна в своем детском огорчении, что он не в силах был свести с нее глаз. «Ксения Всеволодовна, снесемте картину в комиссионный магазин. Здесь есть один поблизости. Бежимте». Он зашагал соженными шагами. Она рысцой побежала рядом. Увы, курицу и здесь принять не захотели. Указывали, что магазин перегружен товарами, что картина с дефектами. Оба вышли понурые. «Ну, теперь кончено», — сказала Ася. «Что ж, противная курица, поехали домой». «Не огорчайтесь, Ксения Всеволодовна. Быть может, бабушка ассигнует для вашего праздника другую вещь?» Она вздохнула. «Уж не знаю. У нас стоит в комиссионном рояль, но выручка за него пойдет дяде Сереже. А если бабушка сказала, так и будет». Они повернули на Морскую и через несколько минут остановились у подъезда. «Я был очень счастлив встретить вас, Ксения Всеволодовна. Надеюсь, мы еще увидимся. Желаю, чтобы праздник ваш состоялся». «Я буду надеяться». «Знаете что? Приходите к нам в день моего рождения». И тут же смутилась, покраснела до ушей. «Ах, что я сделала? Вы и в самом деле непослушный ребенок, Ксения Всеволодовна. Что ж, придется мне как можно скорее быть представленным вашей бабушке. До свидания». Она улыбнулась и исчезла за тяжелыми дубовыми дверями старинного подъезда. В тот же вечер он попросил Нину представить его дому Балаговских. Между тем Асю ждала буря. Француженка за опоздание повела ее тотчас пред очи бабушки. Пришлось Асе признаться, что ее сопровождал князь Олег Андреевич Дашков. «Что? Какой князь? Муж Нины Александры давно убит, а больше нет князей Дашковых?» «А вот и есть, оказывается. Он мне сам сказал. Чепуха, тебе можно наговорить что угодно, ты всему веришь. Ясно, что опять выдумки, как с Рудиным. Ты не дала адреса?» Асю усадили заштопывать белье. Сидеть было скучновато, тем более, что иголку она органически не выносила. Желая развлечься, напевала вполголоса все, что ей приходило на память. В середине второго дня мадам, выходя в булочную, наткнулась в подъезде на высоченного рыжего детину в кепке, сдвинутой на затылок, с косматым чубом, выпущенным на лоб. Он стоял, запустив руки в карманы и таращи глаза на лестницу. Француженка покосилась на него, обошла сбоку и опять покосилась. Возвращаясь из булочной, она снова увидела его на том же месте. «Ах, так!» — сказала она себе, и закипело ретивое. Она замахнулась на парня корзиной. «А ну, пощоль, пощоль, вот нашелся князь, ваше сиятельство! Я тебе покажу, какой ты князь! Не лезь к благородной девушке, а ну, пощоль!» Детина вытаращился на нее. «Пощоль!» — наступала неугомонная мадам. «Наш девушка не по тебе! Ты, то есть из простых, так и не лезь! Милиции вызову, вот нашелся князь!» «Чё привязалась, заморская ведьма?» — пробормотал рыжий дуралей, отмахиваясь руками. «Какой я тебе князь? Пошла вон, немецкая рожа!» От последних слов мадам взорвалась, как бомба. «Я немецкий рожа? Я, боже мой, я француженка, парижанка, я тебя в милицию!» И она хлопнула его с размаха по физиономии. Рыжий, явно не ожидавший такой расправы, позорно бежал. Явившись домой, мадам торжественно поведала о своей блестящей победе. Все весело посмеялись, но Асю от наказания штопкой не освободили. Некоторое время помаявшись, Ася не выдержала и, решившись просить помощи со стороны, осторожно прокралась в коридор к телефону. Набрав номер, она попросила позвать Нину Александровну. «Нина Александровна нет дома. Что прикажете передать?» — услышала она мужской голос. Сердце ее забилось от волнения. «Тогда попросите, пожалуйста, Олега Андреевича», — отважилась выговорить она, точно в воду бросилась. «Ах, это как раз вы!» — говорит Ася. «То есть я хотела сказать Ксении Всеволодовна. Олег Андреевич, выручайте меня!» И она описала ему, как ей попало за встречу с ним. «Теперь я сижу наказанная и вот штопаю белье, а это невыносимо скучно. Мне задали новую фугу, так хочется ее проиграть, а вместо этого надо вырезать ножницами круглые дыры. Олег Андреевич, пожалуйста, расскажите Нине Александровне, что случилось со мной, и пусть она идет скорее на выручку. Только пусть не говорит, что я ее вызывала. Больше не могу говорить, боюсь разбудить бабушку. Вы передадите? Ну, спасибо». И повесила трубку. Щеки ее пылали. Нина прибежала в тот же вечер. Усевшись в качестве бесспорной любимицы на край кровати Натальи Павловны, она тотчас спросила, где Ася, а, выслушав рассказ Натальи Павловны, призналась, что это действительно ее свояченик, князь Олег Дашков, и поведала свекрови о трагической судьбе Олега. Послали за Асей, которая все еще сидела за бельем. Кроме объявленного прощения, сопровождавшегося милостивым поцелуем в лоб, ей сообщили, что сейчас она будет мерить платье. Ася не знала, что, несмотря на опалу, переговоры о платье продолжались,

большевистской пропаганды антагонизм был чрезвычайно обострен. Слово «интеллигент» широко применялось как ругательное. Нечего уже говорить о таких кличках, как «офицерье», «буржуй», «помещица». Эти слова превращались в клеймо, с которым человека можно было безнаказанно травить. В свою очередь, в противоположных кругах слова «пролетарий» и «товарищ» произносились с насмешкой и становились синонимами тупости, хамства и зазнайства. Наталья Павловна и мадам, как нетрудно им было теперь, решили, что во что бы то ни стало надо повеселить Асю. Места в квартире у них все еще было достаточно. С деньгами выручил продавшийся из рук на руки бинокль, и вопрос о вечеринке был решен.